Глава 40. Продолжай находить возможности для любви. Флора. Я так уверенно называю тебя Флорой, словно была на твоих крестинах. Мне почему-то представляется, что тебя зовут именно так. Если ошибаюсь, прости. Флора — мое любимое имя. В моем представлении те, кто его носят, женщины обаятельные, благородные, сильные. Уверена, эти черты есть и в тебе. А если нет? Человек способен многое в себе воспитать. Сегодня день рождения Бориса. Я включила пластинку Николь Круазиль, испекла его любимый сырно-шпинатный пирог, достала из чемодана альбом с нашими фотографиями, отыскала ту, где мы в Стамбуле, положила в сумочку и поехала в Маргарит, на улице протянутых рук. Там самые красивые платья в городе. На свой день рождения Борис всегда покупал мне платье, а я дарила ему письмо, в котором писала о нем, о нас. Благословение небес, незаслуженная награда и светлое испытание встретить такого мужчину, как Борис. У Круазиль есть песня «Селем пуве шуазир сави». Если бы можно было выбирать свою жизнь, авторы стихов — Де Марни и Джан. Она стала нашей. Впервые мы услышали ее в тот день, когда была сделана эта стамбульская фотография. На ее обратной стороне надпись «4 июня 1977 года». Присели в кафе в одном из переулков района Пера. По телевизору показывали очаровательную Николь с белым шарфиком на шее. Если бы можно было выбирать свою жизнь, я бы выбрала жизнь, которая у меня есть, со своими радостями и своими сожалениями. Мы выходили из кафе, когда к нам подошел уличный фотограф. Он сделал эту фотографию, потом выслал ее почтой. Борис перекинул через плечо льняной пиджак, смотрит на меня, улыбается, а я, закрыв глаза, прижимаюсь к нему. На лицах у нас счастье. Волосы треплет прохладный ветерок с Босфора. Ох, Стамбул, я никогда не лгал тебе, Ани, это важно, это основа основ. Он сказал мне это, когда мы прощались, только в этой жизни, не более. В больнице, когда каждое слово давалось трудом, метастазы в легких перекрывали дыхание, я держала на своем лице его руку и благодарила за то счастье, которое он дарил мне в течение 30 лет. Да, Флора, такое бывает. Если кто-то скажет обратное, ничего не объясняй. Улыбнись, продолжай находить возможности для любви даже в те дни, когда сомнения перекрикивают веру. Я не искала в мужчинах героев. Даже самые смелые и добрые бывают эгоистичными и раздражительными. Училась видеть в них живых людей. А когда не получалось, вспоминала мамины наставления. Они, только спящие и мертвые, не совершают ошибок. Еще напишу. Люблю. Они.